Дарья Донцова. Коньяк для ангела. Семейная жизнь – тяжелая штука, поэтому ее порой несут не вдвоем, а втроем. Впрочем, иногда у некоторых пар складывается не любовный треугольник, а иная геометрическая фигура. За несколько дней до Рождества мне позвонила Ленка Латынина и спросила: «Отметим праздник вместе?» «Согласна», – ответила я, – «только я приду одна. Зайка с Аркадием уехали на каникулы, Дегтярёва тоже дали отпуск, а Маруся собирается веселиться с приятелями». «Очень плохо», – искренне огорчилась Лена. Я решила, что она переживает по поводу моего настроения, и оптимистично сказала: «Никаких проблем, наоборот, я чувствую себя счастливой. Проведу Рождество в тишине и покое. Не собираюсь рыдать от тоски. Мне редко удается побыть наедине с собой». «Меня волнует количество гостей», – тут же заявила Латынина. «Если вы, мадам, заявитесь одна, то нас за столом будет 13 человек. Ищи себе пару. Хватит одной по гостям таскаться». Обижаться на Лену – последнее дело. Как правило, ляпнув глупость, она не хочет никого обидеть, просто выпаливает фразу и не думает, какое впечатление она произведет на окружающих. «Ладно», – кивнула я, – «если не устраиваю тебя, так сказать, соло, то явлюсь в составе дуэта». В голосе Латыниной тут же появилось любопытство. «А он кто?» «Весьма симпатичен», – обтекаемо ответила я. «Богат», – не успокаивалась Ленка. «С твоими деньгами нужно быть осторожной. Если мужик нищий, он, вероятно, хочет неплохо устроиться за счет обеспеченной пассии. Субъект, о котором я веду речь, проживает в собственном доме на Новорижском шоссе», – серьезно ответила я. «Какая у парня машина?» – еще сильнее возбудилась Латынина. «Их несколько, но джип самый любимый», – сообщила я. «Мужик пьет?» «Только воду». «Курит?» «Даже не приближается к табаку», — хмыльнулась я. «Дети есть?» «Двое, но они живут давно в Париже». «А жена?» «Он никогда не оформлял отношения официально. Любовная связь длилась всего 3 дня», — пояснила я. «Значит, у него отвратительная мамаша», — злорадно сказала Ленка. «Еще Ломоносов придумал закон: если в одном повезло, то в другом точно лажа получится». «Думаю, ты слишком вольно трактуешь принцип сохранения материи», – не удержалась я. «Но родители моего кавалера давно скончались. Он, увы, сирота». «Зануда, да?» – с надеждой спросила Латынина. «Скряга, брюзга». «Он постоянно пребывает в хорошем настроении, меня обожает, готов целый день сидеть рядом с любимой женщиной на диване», – добила я подругу. «Колись, Дашута, где взяла парня?» – взвизгнула Ленка. «Да ты его давно знаешь, он не первый год живет в Ложкине», – усмехнулась я. В трубке воцарилось молчание. Потом Лена растерянно спросила: «Ты же не про полковника говоришь?» «Нет, конечно», – еле сдерживаясь от смеха, ответила я. «Так про кого?» – взвыла Латынина. «Я имею в виду Хуча», – раскололась я. Подруга на пару секунд лишилась дара речи, а потом стала возмущаться. «Ну вообще, мне не нужен за столом мопс». «Почему? Он подходит абсолютно по всем статьям», — прикинулась я идиоткой. «Не пьет, не курит, живет в коттедже, в Москву выезжает на внедорожнике, бабами не увлекается, а меня обожает без памяти. К тому же он всегда пребывает в замечательном расположении духа, не ворчит, не ругается, не скандалит, не упрекает меня в транжирстве, готов постоянно следовать за мной, чистоплотен и 100% верен. Из недостатков могу отметить лишь обжорство и храп, но это мелочи». «Сама найду тебе кавалера», – вздохнула Ленка. «Хуч будет расстроен, он любит званые ужины», – не сдалась я. «Ты видела, как Миша украсил магазин к Рождеству?» – спросила Латынина, решив закрыть тему предстоящей вечеринки. «Если нет, то непременно посмотри. Уж поверь, такой витрины ни у кого нет». Я машинально кивала. Охотно верю, что Ленкин супруг устроил нечто феерическое.